ее подыскание. Этот раз мы построим с нами. Мы умрем и снова восстанем. Только вцепившись землю корнями, станем давлением, но не ковшом. Когда получишь пулю в ядло, бетонный мир уходит на ноги. И так чем-либо мне западло. Свободно это когда-то проебано. Систему ценностей. Это твое говно и не более. Фрактальная геометрия. А не декор этого мира был болен. Это мой опухоль нервных клеток, блядь. Но мы убьем и снова восстанем. И ведь делами себя удобреем. Давайте друг друга, ведь нету рая. Только ад, который строим мы сами. Свободы.